Птичья башня. Птичья башня — единственная сохранившаяся башня Китай-города. Причина все та же. Расположенная на красной линии гостиницы «Метрополь», она не мешала работам по расширению московских улиц. Название ее загадочно. Вероятно, большую часть своей истории она никакого названия не имела. Птичье — название позднее, возможно, по располагавшемуся неподалеку музею птицеводства. Птичья башня наглядно показывает, чем китайгородские башни отличаются от кремлевских. Она и ниже, и приземистей. Форма ее напоминает шахматную фигуру ладьи. Ее стены неотвесные, отклоняются то назад, то вперед для рикошета ядер. А о целесообразности именно круглых в плане башен мы уже с вами говорили, когда рассматривали угловую арсенальную башню. Роднит птичью башню с Кремлем и украшение ласточкиными хвостами. Однако это более поздняя доделка. Она относится ко времени реконструкции стены в начале XIX века. Поначалу стены и башни имели гораздо более скромные завершения. В птичью башню можно войти, если пройти сквозь арку в западном корпусе Третьяковского проезда, при условии, что во дворе бывшей гостиницы «Славянский базар» не будут производиться строительные работы, закрывающие к башне путь.